Слово на Новый год. Протоиерея святого Иоанна Кронштадтского. Аще кто во Христе, новая тварь. Второе послание Коринфянам, 5 глава, 17 стих. С Новым годом приветствую всех вас, дорогие братья и сестры. Из только что приведенных мною слов апостола видно, что человек вне благодати есть ветхая тварь, и что он может через Христа и во Христе сделаться новою тварью. Что же ветхое в человеке? В человеке ветхий слепый разум, растленно, нечисто, страстно сердце, растленно, поползновенно ко всякому греху воля и, соответственно, такой душе ветха, подвержена разным страстям, болезням и тлению плоть. Если же говорить вообще о людях, то стары, слепы в них страсти, заблуждения, и у многих из них ложные религиозные верования, как-то язычество или идолопоклонство, еврейство, магометанство, а в христианстве ереси, расколы, секты и разные нелепые измышления, противные истинной, откровенной, единоспасающей вере. Ветхо, крайне ветхо человечество в своей частной, общественной и религиозной жизни разрознено, рассеяно, враждебно друг другу. Между тем, как по намерению Божию, оно должно все быть новою тварью, одним великим жизненным телом. По этому намерению Божию и насаждена Господом на землю церковь, имеющая целью собирать всех человек, как распущенные стада, воедино стадо, воедино религиозное общество под единым главою Бога-человеком для общего руководительства и спасения. Человек сотворен для неба и безсмертия, и мы все живем во времени для вечности. Святая Церковь имеет назначением руководить нас к вечности, и в ней, то есть в Церкви, Господь положил все средства к нашему просвещению, очищению, освящению, обновлению, утверждению, единомыслию, даровавши в руководство одно Евангелие, одну правящую и пасущую или учащую и священнодействующую Церковь с управляемыми пастами и паствами и освящаемыми членами. Хочешь ли обновиться душой и телом, будь единомыслен со Христом и с Церковью, прибегай к ней постоянно, смотрись в зеркало Евангелия, замечай в себе строго все отступления твои от Его правил, заповедей, советов, познавай себя, свои слабости, страсти, пороки, греховные привычки, кайся, исправляйся с каждым днем при содействии благодати. Внемли себе постоянно, не давай в себе гнездиться помыслом грешным. Противься дьяволу, и он убежит от тебя. Послание 4 Якова, 4 глава, 7 стих. Обновляйся причащением святых тайн тела и крови Христовой. Будь кроток и смирен, прост, и будешь делаться новою тварью. И будет для тебя постоянно как бы Новый год или новый месяц, новый день, потому что ты сам будешь делаться новым постоянно. Между тем, христиане встречают большую частью Новый год не с такими мыслями, расположениями и намерениями. Они встречают его без мысли о своем внутреннем обновлении, исправлении, без мысли, как можно усерднее и тщательнее угождать Господу и спасать души свои, предаваясь обычной суете. И Новый год для них бывает все равно, что старый, со старыми закоренелыми привычками, страстями и заблуждениями. Например, пьяница остается пьяницей, блудник остается блудником, безбожник безбожником, раскольник раскольником, корыстолюбец корыстолюбцем, скупой скупым, завистливый завистником, гордый гордецом, раздражительный и гневливый таким же. Итак, кто желает встречать и провожать Новый год, угодно и быть обновленным душевно, тот отбрасывает старые грехи, страсти, привычки и заблуждения. Постарайся украсить себя кротостью, незлобием, смирением, послушанием, единомыслием, воздержанием и целомудрием, милосердием, верою и любовью. Аминь.